Я рассмешу тебя. Ему было не до смеха. Я тебе не рассказывала, что со мной и Белл произошло вчера. Это было так забавно. Это было... Я вижу, что ты не хочешь слушать. Это не так, выдавил он из себя. Ну так вот, мы зашли в кондитерскую Хардимана, и... Ты не слушаешь? «Слушаю», – заверил он ее, стараясь вернуть своему лицу прежнее доброжелательное выражение. «Хорошо», – она внимательно посмотрела на него. «Вошла женщина с совершенно зелеными волосами». Данфорд никак не отреагировал на это. «Ты не слушаешь», – укорила она его. «Я слушал», – начал было он, но затем признался по-мальчишески, ухмыльнувшись. «Ты права». Она улыбнулась ему, но не привычной для нее несколько ехидной улыбкой, а открытой и очаровательной в своей искренности. Данфорд был околдован. Он наклонился к ней, не осознавая, что делает. «Ты хочешь поцеловать меня?» – удивленно прошептала она. Он покачал головой. «Нет, хочешь». Упрямо продолжала она. «Я вижу это по твоим глазам. Ты смотришь на меня так, как мне самой хотелось смотреть на тебя все это время. Только я не знала, как, и...» Он прижал палец к ее губам. «Я бы не возражала», прошептала она. Кровь прилила к его вискам. Она находилась в дюйме от него. Это видение в белом шелке. Она давала свое согласие на его поцелуй. Согласие на то, чего он так жаждал. Его палец соскользнул с ее рта, задержавшись на пухлой нижней губе. «Прошу тебя», — прошептала она. «Это еще ничего не значит», — тихо ответил он. Она покачала головой. «Ничего». Он наклонился вперед и взял ее лицо в свои ладони. «Ты поедешь на бал, познакомишься с достойным тебя джентльменом?» Она согласно кивнула ему. «Как скажешь. Он будет ухаживать за тобой. Быть может, ты и полюбишь его?» Она молчала. Он был так близко к ней. «И вы будете жить долго и счастливо». Она сказала, «Да, так и будет». Но ее слова потонули в его поцелуе, таком страстном и нежном, что ей казалось, будто она растворяется в переполнявшем ее чувстве. Он целовал ее снова и снова. В сладком томлении Генри простонало его имя, и он раздвинул языком ее губы, не в силах более бороться с искушением. Все его самообладание вмиг рухнуло, и последняя его трезвая мысль была о том, что нельзя помять ей прическу. Его руки соскользнули с ее лица, и он крепко прижал Генри к себе, наслаждаясь ее пылающим телом. «О, Господи! Генри!» – простонал он. «О, Генри!» Данфорд чувствовал ее желание. А еще он чувствовал себя последним негодяем. Если бы это не происходило в экипаже, увозящем Генри на ее первый бал, вряд ли у него хватило бы сил остановиться. Но теперь... О, Господи! Не мог же он погубить ее! Он так хотел, чтобы она хорошо провела время. Ему даже в голову не пришло, что для нее не может быть ничего лучшего, чем то, что происходило. Он глубоко вздохнул и попытался оторваться от ее губ. Ненавидя себя за то, что воспользовался ее неопытностью, и понимая, что больше не должен приближаться к ней, он положил руки ей на плечи. Однако, почувствовав, что любое их прикосновение друг к другу отныне будет опасным, убрал руки, отодвинувшись подальше от нее, и пересел на противоположную сторону. Генри дотронулась до своих распухших губ. По своей наивности она не понимала, насколько тонка была грань, сдерживавшая его желание. Почему он отодвинулся так далеко? Конечно, он был прав, прервав поцелуй. Она должна благодарить его за это. Но почему он не остался сидеть рядом с ней? Зачем?